Я им нужна. Ты отлично знаешь, почему Несс взял меня. Я должна быть счастливым талисманом, а принесла неудачу. Согласен. Как талисман, ты оказалась никуда не годной. Ну, улыбнись. Ты нужна нам для того, чтобы по ночам заниматься со мной, чтобы мне не пришлось насиловать Несса. Ты нужна нам, чтобы надрываться, как ишак, пока мы греемся на солнышке. Нужна ради твоих разумных и продуманных замечаний. На ее лице появилась вымученная улыбка, которая тут же исчезла. Тила расплакалась. Она всхлипывала, прижавшись к груди Луиса, крепко обняв его руками. Не первый раз женщина плакала на груди Луиса Ву, но у Тилы было больше причин, чем у всех предыдущих, вместе взятых. Луис прижал ее к себе, осторожно гладя по затылку, и ждал, когда она успокоится. «Откуда мне было знать, что это жжется?» — пожаловалась она его скафандру. «Вспомни закон Финагла. Извращенность Вселенной стремится к максимуму. Вселенная, в принципе, и всегда враждебна». «Но это было больно!» «Лава атаковала тебя, хотела причинить вред». «Послушай», — сказал он умоляюще, — «ты должна научиться думать именно так, как параноик, как Несс». «Я не смогу. Откуда мне знать, как он думает? Я его не понимаю». Она подняла мокрое от слез лицо. «Тебя тоже не понимаю». Он провел ладонями по ее лопатками вниз, вдоль позвоночника. «Послушай», — сказал он после паузы, — «если бы я сказал, что Вселенная ненавидит меня, ты решила бы, что я спятил, правда?» Она энергично кивнула. «Так вот, я говорю, что Вселенная действительно меня ненавидит. Она против меня. 200-летний человек не представляет для нее никакой ценности. Какая сила формирует вид? Эволюция, верно? Это она снабдила говорящего отличным зрением и непоколебимым чувством равновесия. Это она привила Нессу рефлекс бегства от малейшей опасности. Это она ликвидирует у 50- или 60-летнего человека сексуальное влечение, после чего перестает им интересоваться. Эволюция не занимается организмами, слишком старыми, чтобы размножаться. Понимаешь?» «Понимаю. Ты слишком стар, чтобы размножаться», — повторила она, передразнивая его тон. «Вот именно. Несколько столетий назад какие-то биологи немного покопались в генах каких-то растений и дали миру то, что в обиходе называют закрепителем. Благодаря этому мне 200 лет, а я все еще здоров. Но это вовсе не потому, что Вселенная за что-то любит меня. Вселенная меня ненавидит и много раз пыталась убить. Жаль, что я не могу показать тебе шрамов. И она будет пытаться, пока не добьется своего. Потому что ты слишком стар, чтобы размножаться. Женщина... Ведь это ты не имеешь понятия, как позаботиться о себе. Мы оказались в чужом мире, не знаем правил игры, не знаем, что и с кем может случиться. Если ты и дальше будешь бегать босиком по горячей лаве, то в следующий раз это может кончиться гораздо хуже. Будь хоть немного осторожнее. Понимаешь? «Нет», — ответила Тила. «Нет». Когда она вымыла залитое слезами лицо, они общими усилиями вытащили последний, четвертый скутер. Целых полчаса они были совершенно одни. Неужели Гзин и кукольник решили, что лучше не вмешиваться в чисто человеческие дела? Возможно, возможно. Между двумя стенками застывшей лавы тянулась полоса стеклянистой основы кольца, такой же гладкой, как отполированная столешница. Около перекошенного прозрачного цилиндра стояло множество всевозможных предметов, и крутились четыре большие фигуры. «Что с водой?» — спросил Луис. «Я не видел никаких озер. Придется нам тащить с собой запас или нет?» «Это не обязательно», — ответил Несс. Он открыл люк в задней части своего скутера. Там были контейнер и система, конденсирующая воду из воздуха. Скутеры были настоящим чудом функциональности и удобства. Они отличались только креслами пилотов, а в остальном выглядели одинаково. Два четырехфутовых шара, соединенные конструкцией, поддерживающие кресло. Половина задней части предназначалась для багажа. Кроме того, там находились крепления дополнительных двигателей. Четыре телескопические ноги убирались во время полета. Кресло кукольника напоминало маленькую лежанку с тремя отверстиями для ног. Во время полета Несс лежал неподвижно, трогая приборы управления своими двумя парами губ. Кресла Луиса и Тилы имели удобные подголовники, а приборы управления были от спинки на расстоянии вытянутой руки. Кресло Гзина отличалось своими размерами, у него не было подголовника. Кроме того, по обе стороны от него размещались какие-то кобуры. Неужели для оружия? «Мы должны взять с собой все, что в той или иной мере может служить оружием», — в очередной раз повторил говорящий, беспокойно прохаживаясь между расставленным снаряжением. «У нас нет ничего подобного», — ответил Несс. «Мы хотели показать, что явились с мирными намерениями, поэтому не взяли с собой оружие». «А это, по-твоему, что?» — спросил Гзин, показывая большую коллекцию довольно грозно выглядевших предметов. «Инструменты. Только инструменты. Например, это, — он указал головой, — переносной лазер с регулируемой интенсивностью луча. Ночью может служить дальнобойным прожектором. Конечно, нужно быть очень внимательным, чтобы не причинить кому-нибудь вреда, ибо в крайнем положении луч света весьма плотен и имеет большую мощность. Парализующие пистолеты должны служить решению вопросов среди нас. Заряд действует всего 10 секунд, но нужно следить, чтобы случайно не сдвинуть вот этот предохранитель, ибо тогда заряд действует больше часа. Это оружие джинксов, правда?» «Да, Луис. А это слегка модифицированные инструменты для копания. Там, куда попадает узкий луч генерируемого ими поля, заряды электронов меняют знак с отрицательного на положительный. Материя, внезапно лишенная связующих сил, мгновенно рассыпается в атомную пыль». «Как оружие, не имеет никакой ценности», — пробормотал Гзин. «Мы изучали это. Действует слишком медленно». «Ну, разумеется, просто безобидная игрушка. А вот этот предмет...» Предмет, который кукольник держал в губах, немного походил на какое-то двухствольное огнестрельное оружие, вот только имел характерную форму, которой отличались все вещи кукольников, как будто кто-то остановил в движении большую каплю ртути. «В действии похож на дезинтегратор Славера, правда, излучает два луча, второй из которых нейтрализует заряд протона. Нужно внимательно следить, чтобы не попасть во что-нибудь обоими лучами одновременно». «Понимаю», — буркнул Зин. «Если оба луча попадут на какую-нибудь поверхность, возникнет разряд». «Именно». «Ты думаешь, этого хватит? Мы не знаем, с чем нам придется столкнуться». «Все не так уж плохо», — вставил Луис. «Прежде всего, это не планета. Если создатели кольца опасались каких-то животных, то наверняка оставили их там, откуда прибыли. Нам не придется иметь дело с какими-нибудь тиграми или москитами». «Разве что создатели кольца любили тигров», — как ни в чем не бывало, — добавила Тила. Ее замечание, хотя и сделанное мимоходом, не было лишено смысла. что они знали о физиологии строителей, а значит, и жителей кольца. Только то, что они пришли, вероятно, с планеты, частично покрытой водой, кружащейся вокруг Солнца типа К9, или близкого к нему. Исходя из этого, они могли выглядеть как люди, кукольники, гзины, дельфины, касатки или киты, но, скорее всего, выглядели совершенно по-своему.